раз завязал Флоурой отношения. 6 лет, а это встретишь не всегда. Их отношения длились без крушения, текли чередою схожие года. Одна лишь ревность в виде исключения разлад в их жизнь вносила иногда. Но смертным от вельможи, добродяги, всем суждены такие передряги.